для устройства отдела прозы, поэзии, истории и литературы в русском павильоне. Эта мысль, впрочем, пришла мне в голову только сейчас, за письмом, и я не знаю, стоящая она или нет. Прошу вас, дорогой Алексей Максимович, не отзываться на нее вовсе, если это почему-нибудь неудобно. За границу рано или поздно я выберусь. Шлю вам самый искренний привет, желаю здоровья. Здесь было много противоречивых сведений о вашей болезни. Что с вами? Жена кланяется вам. Вы можете помнить ее, она служила у Гржебина. Дора Сергеевна Александр, трещала на Ундервуде. Она передала вам мои рукописи, после чего вы узнали обо мне. Еще раз всего доброго вам, главное – здоровье. Ваш Константин Федин. Горький Федину, Соренто, 13 декабря 1924 года. Константину Федину. Дорогой сотоварищ, получил «Города и годы», благодарю вас. Книгу прочитал сразу в один присест, затем с удовольствием прочитал сегодня еще раз. Интересная книга и сделана интересно, местами очень чутким художником. Но иногда задумываешься. Не соблазняет ли вас Эренбург, этот нигилист на все руки и во сто лошадиных сил? Это там, где вы, подчеркивая немецко-мещанскую тупость и фетишизм дисциплины, прибегаете к плакатам, но не там, где у вас моют улицу. Улицу моют превосходно. Вам, художнику, мешают, на мой взгляд, иронические отступления. Ценности их я не отрицаю, но против излишества. Очень хороша фигура Лепендина, а его песенка превосходна. Также хороши Покисины голосов. В общем, удачная книга, и я вас от души поздравляю. Но позвольте указать на некоторые неточности языка, например, страница 13, треснутый лист железа, 71, непохитимый патент, 309, колча холод, это все сомнительно, 326, визжал как зарезанный. Визжать зарезанному не полагается, недорезанному – да. От этих шатких словечек лучше избавиться. Ванне Тимофеевне у вас жутко ей относящейся в снежных саванах головы вихрастой. Здесь двусмысленность, спутаны глаголы «носиться» и «относиться». Есть у вас и такая фраза в точках. «В умятый снег вросли тупоносые круглые валенки, неподвижны парни молчаливы». От этих неуклюжестей в новой книге вы избавились, язык ее богаче, красивее, точнее, и вообще она звучит более культурно, чем множество других современных книг, более европейски. С печалью вижу, как мало обращает внимание молодежь на язык, стремясь не к пластичности фразы, а к фигурности ее, редко удивляя и почти никогда не убеждая. Очень подкупает в вашу пользу серьезность намерений ваших и мужественное отношение к фактам. И очень я рад за вас. Будьте здоровы, пишите больше. Крепко жму руку, А. Пешков. 13 декабря 24 года. По скриптум. Мордва хороша, Шанау тоже. Откуда вы знаете мордву? Горький Федину, Соренто, 20 декабря 24 года. Дорогой дружище, 3-4 дня тому назад я послал вам письмо по адресу госиздата заказным. Сейчас получил ваше. Меня искренне радуют ваши слова, хочу писать теперь больше, чем когда-нибудь ранее. Это очень хорошо. В моих словах, что вы становитесь одержимым, обреченным литератором, не было скрытого укора, вы ошибаетесь. Одержимость, обреченность неизбежна. Необходимо для человека, который всем существом своим любит дело и предан ему. Именно вот эта одержимость и создает таких монолитных людей, как Пушкин, Достоевский, Шелли и Лермонтов, Ленин и Гарибальди и так далее. Нужно только различать два вида одержимости. Внешнюю, от разума, ту, которая руководит, например, Замятиным, когда он пишет рассказы по Эйнштейну, Пельником, нигилистом, когда он, взбалтывая лексикон Белого, обнаруживает полное равнодушие к ценнейшему живому материалу искусства, к человеку. Вы говорите, вас мучает вопрос, как писать.